Глава 14. Как король Эдвин и его народ обратились и о том, где Паулин их крестил. Итак, король Эдвин со всеми знатными людьми своего народа и с множеством простолюдинов принял веру и благодать святого крещения в год от воплощения Господа 627, через 180 лет после прибытия англов в Британию. Крестился он в Эбораке в день Святой Пасхи накануне апрельских ид в церкви святого апостола Петра, наскоро построенной им из дерева по обету, когда он был оглашенным. В том же городе он устроил резиденцию для епископа Паулина, своего учителя и наставника. В скором времени, по совету Паулина, он начал строить большую и красивую базилику из камня, внутри которой должна была заключаться уже выстроенная церковь. Заложив фундамент, он начал возводить вокруг прежней молельни стены квадратной базилики, но прежде чем они поднялись на должную высоту, король погиб жестокой смертью, и работу завершил его наследник Освальд. Паулин продолжал учить Слову Божию в этом королевстве еще 6 лет, и король до самой своей смерти всячески помогал ему. Все предуставленные к вечной жизни уверовали и были крещены. Среди них были Осфрид и Эдфрид, сыновья короля Эдвина от Квенбурги, дочери короля Мерсии Керла, которые родились, когда король был в изгнании. Другие его дети от королевы Эдельберги, Эдельгун, дочь Эдельфрида и второй сын Эскфри, были крещены позднее. Первые двое из них ушли из жизни, не сняв еще белых одежд, и были похоронены в Эбаракской церкви. Крестился также Иффи, сын Осфрида, и многие знатные люди и родственники короля. Так велики были стремления нортумбрийцев к вере и жажда их спасения, что Паулин, придя однажды во дворец короля и королевы в Адгефрине, 36 дней проповедовал и крестил приходивших к нему. Все эти дни, с утра до вечера, он только и делал, что учил Слову Христову людей, идущих из всех селений и областей. Наставив их в вере, он омывал их в водах, текущей поблизости реки Глен. При наследниках Эдвина этот дворец был заброшен и выстроен другой в месте, называемом Мелмин. Все это происходило в провинции Берниция, но и в провинции Дейра, где он часто бывал вместе с королем, он крестил многих в реке Суала, что протекает рядом с городом Катаракт. В те древние времена в нашей церкви еще не умели хорошо строить молельни и баптистерии, но, тем не менее, в Кампо-Дуне, где также была королевская резиденция, он выстроил базилику, которую впоследствии сожгли вместе с другими зданиями язычники, убившие короля Эдвина. Последующие короли выстроили дворец для себя в местности, именуемой Лоидис. Алтарь церкви, сделанный из камня, спасся от огня и ныне хранится в монастыре преподобнейшего аббата и священника Тритвулфа в Эльминтском лесу.